Да. Рафаэль, наконец, оценил разницу между Львом X и Юлием II, этими двумя его работодателями. Лев X не умел, подобно Юлию II, вызывать в душе художника напряженный, страстный порыв творчества. Он не был способен жить вместе с художником в его замыслах. Он хотел только одного, чтобы Рафаэль в картинах прославлял не столько величие церкви, сколько его величие. На престоле святого Петра он играл роль веселого вельможи, знатока и собирателя древностей. Грандиозная идея постройки величественного храма, увлекавшая Юлия II, казалась ему безумной и тяготила его. Не раз он, морщась, говорил кардиналам о постройке собора: «Расходы слишком велики. Мы не можем делать такие ужасные затраты. Наша казна опустеет. Нельзя ли подумать о чем-нибудь более скромном?» Но казна никогда не истощалась для безумных трат на увеселение папы и его двора. А искусство, настоящее великое искусство. С горечью думал Рафаэль, что из художников почти только одного его с учениками терпят в Ватикане. И не только терпят, но и всячески поощряют. Два великих гения, Микеланджело и Леонардо да Винчи, оказались в Риме лишними. Леонардо с легким сердцем отпустили во Францию. Папа не сделал даже попытки удержать его в Риме. Микеланджело постоянно отвлекают от одного дела для другого, не давая ему ничего закончить. Резкий, прямой в обращении, Буонаротти не пришелся ко двору в Ватикане. А он, Рафаэль, как будто крепко держится здесь благодаря не только своему дарованию, но и мягкости, пришедшейся по душе папе. Порою эта папская ласка была ему тяжела. Ведь он не рожден царедворцем и охотно стал бы творить свободно, без опеки. Кто это там вошел и стоит у дверей? «Ах, это ты, Джулио! С каких пор ты стал робеть перед учителем?» На Рафаэля смотрели знакомые глаза, в которых ему был известен малейший отблеск мысли. Смотрели с выражением глубокой любви и какого-то затаенного торжества. «В чем дело? Чему радоваться? Неужели он думает, что Рафаэлю мешало в Ватикане присутствие других художников, и он искал первенство?» И вдруг ученик выпалил одним духом: «Новость, маэстро! И какая новость? Приятная, дорогой маэстро!» «Приятная? Но для кого, мой друг?» Голос художника звучал равнодушно. «Для вас, для вас! А потому, конечно, и для меня!» Джулио торопился, глотая слова. «Вы знаете, покойный маэстро Браманте просил перед смертью его святейшества назначить вас главным зодчим храма святого Петра. Но папа все медлил. Знаете, сметы, казна, большие расходы. Надо подождать. Ну а теперь, как стало слышно, его святейшество решил продолжить постройку и назначить вас вместо маэстро Браманте». «Полно, друг. Не ложные ли это слухи?» — спросил Рафаэль тем же равнодушным тоном. «Хорошего понемногу. Я немало делал для забавы его святейшества. С меня довольно. А теперь я должен еще быть главным зодчим. Правда, Браманте во время болезни говорил мне об этом. Таково было его желание. Но в Риме найдется много зодчих, более достойных, чем я». «Более достойных, чем вы?» — искренне возмутился Джулио Романо. «Да, маэстро, погоди, мой Джулио. Я знаю, что для тебя нет никого достойнее меня. Но кто тебе сказал о моем назначении?» «Папский шут Барабалло. Кто же лучше шутов может подслушать, знать все, что говорится здесь, во дворце. Он встретил меня, как всегда, кривляясь и крича по-петушинному. А потом с лаем, с мяуканьем, с безобразными гримасами пропел мне на все голоса эту важную новость, за которую я готов был расцеловать его.